травме пробыли часа три, точно. Опять летел к чертям весь запланированный на день объем работ. Но при удачном раскладе еще можно было бы успеть на планерку. Нужно было успеть. Из автомата в фойе больницы дозвонился на опорный пункт. Дежурящий там Петров доложил, что принял две новые бытовые жалобы от населения и что дебошир так не явился для дачи объяснений. Отправив помощника разбираться по жалобам, Андрей поспешил домой. Дверь ему открыла дочка. Уже хорошо. «Привет!» Как можно обыденнее улыбнулся он ей. «Как дела? Чем занимаешься?» «Нормально. Рисую». «Рисуешь – это хорошо». Сняв с Тёмки сандалии, потрепал Андрей Маринку по голове и поспешил в комнату переодеваться. И замер на пороге. Краснова утюжила его китель. «Стоять!» Слёту выдернул он его из-под утюга. «Ну что вы снова лезете, куда не просят? Нельзя гладить, там пятно и...» И замер. Непонимающе повертел китель в руках. «Пятно. Вот здесь». Краснова испуганно прижала к груди марлю, через которую утюжила. «Так я его вывела». «В смысле?» «Ну, в смысле над чайником, паром». «Ну, вы не переживайте. Я сначала на подвороте проверила. Не линяет». «А, от неожиданности мысли Андрея разбежались. Тогда ладно». Вернул китель на гладильную доску. «Тут немного осталось», — подхватила его Краснова. «Рукав чуть-чуть. Я сейчас». «Да, конечно». Взгляд упал на брюки и рубашку, которые он в суматохе швырнул, как придется. Теперь же они, аккуратно выглаженные, висели на зацепленных за дверцу шифонера плечиках. Стало вдруг мучительно неловко. Глянул украдкой на Краснову, на этот ее нелепый прикид, лохматую прическу, боевой раскрас и остальную, юбчонку, едва прикрывающую задницу и обтягивающую маечку. Сейчас, без пиджака, было отчетливо видно, что под майкой нет лифчика. Вторя движением утюга, высокая грудь упруго колыхалась и... Сжать крепко, до испуганного от неожиданности всхлипа, до дрожащих, полуприкрытых ресниц. Черт! Отвернулся. Выдохнул, отгоняя наваждение. Вот, готово. Спасибо. Не глядя, выхватил он китель за ее рук. Обедать будете? Хотя скорее ужинать уже. Я посмотрела, там суп свежий на плите. Нина Тимофеевна, наверное, сварила. Подогреть? Нет, не успеваю. Замялся. Оксана, вы не могли бы выйти? Мне нужно переодеться. Да, конечно, извините. Испуганно спохватилась она. И вот она упорхнула, а ее запах остался. И он, в отличие от нее самой, был свежий, нежный и чистый, как воздух после весенней грозы. Висел в комнате, едва уловимо струился с побывавшей в ее руках рубашки. И действовал на Андрея как-то ненормально. И только потом, уже в автобусе, он понял, что по запарке все-таки назвал ее просто Оксаной. Хреновый знак,